Он со злостью сжал руки в кулаки. Я вздрогнула. Как бы я ни беспокоилась, что Джаспер или Эммет пострадают, это беспокойство не шло ни в какое сравнение с паникой, которую у меня вызывала мысль о Джейкобе, нападающем на Викторию. Если на свете есть нечто, не поддающееся уничтожению, так это Эммет и Джаспер. А Джейкоб все еще теплый и все еще человек. Он смертен. Я представила, как Джейкоб идет на Викторию, как ее блестящие волосы развиваются вокруг лица, странно похожего на кошачье. И меня затрясло. Джейкоб посмотрел как-то странно. «Разве с тобой не то же самое? Ведь он все время у тебя в голове». «Вовсе нет. Эдвард не в состоянии заглянуть в мою голову. Хотя и хотел бы». На лице Джейка отразилось замешательство. «Он не может меня слышать», — объяснила я, и по старой привычке в моем голосе прозвучало самодовольство. «Для него я единственная, кого он не может услышать. Мы не знаем, почему». «Странно», — произнес Джейкоб. «Да уж», — самодовольство испарилось. «Скорее всего, у меня с мозгами что-то не в порядке». «Я давно подозревал, что мозги у тебя набекрень», — усмехнулся Джейкоб. «Спасибо за комплимент». Солнце вдруг прорвалось из-за пелены облаков. Я не ожидала такого сюрприза и прикрыла глаза, защищая их от блеска воды. Все вокруг изменило цвет. Волны из серых стали синими, деревья из блекло-зеленых ярко-изумрудными, а разноцветные камешки заблестели, как самоцветы. Мы прищурились, привыкая к свету. Тишину нарушали только рев прибоя, эхом отдававшийся со всех сторон закрытой бухты, мягкое шуршание гальки под набегающими волнами и крики чаек высоко в небе. «Как хорошо!» Джейкоб придвинулся ближе, прислонившись к моей руке. Он был такой теплый. Через минуту я уже сняла куртку. Джейк одобрительно хмыкнул и прислонился щекой к моей макушке. Солнце пригревало. Хотя от Джейкоба жар шел сильнее. И я лениво прикидывала, сколько времени мне понадобится, чтобы сгореть. Я повернула правую руку к солнцу и рассеянно наблюдала, как свет слегка отблескивает на шраме, оставшемся от укуса Джеймса. «О чем ты думаешь?» — пробормотал Джейк. «О солнце. Приятные мысли». «А ты о чем?» — спросила я. Джейк усмехнулся. «Вспоминаю идиотский фильм, на который ты меня потащила, и как Майк Ньютон обрыгал все вокруг». Я тоже засмеялась. В тот вечер столько всего изменилось. Вспоминая его теперь, я испытывала не страх и не стресс, а желание улыбнуться. Это был последний вечер, который мы с Джейком провели вместе до того, как он узнал о своей сущности. Последнее человеческое воспоминание. И сейчас оно стало странно приятным. «Я скучаю по тем временам», — сказал Джейкоб. «Все было так просто, так понятно. Я рад, что у меня хорошая память». Он вздохнул. Джейк почувствовал, как я внезапно напряглась. Его слова мне кое-что напомнили. «Что с тобой?» «Кстати, о хорошей памяти». Я отодвинулась от Джейка, чтобы видеть его лицо. Сейчас на нем отражалось недоумение. «Не скажешь, что ты сделал в понедельник утром? Ты думал о чем-то, что расстроило Эдварда». «Расстроило? Это мягко сказано. Однако, если я хочу получить ответ, не стоит начинать слишком жестко». Недоумение на лице Джейка рассеялось, и он рассмеялся. «Я просто подумал о тебе. Ему это не очень-то понравилось, а? Обо мне? И что ты подумал обо мне?» На этот раз Джейкоб засмеялся не так весело. «Вспомнил, как ты выглядела, когда тебя нашел Сэм. Знаешь, Сэм не может отделаться от этого воспоминания. а потом вспомнил, как ты впервые ко мне приехала.